верьте тем, кто говорит про любовь с первого взгляда. Просто на некоторые лица мало посмотреть один раз. В них есть что-то, что тебя цепляет. Например, боль и страдания. Ей было плохо. С ней точно случилась беда. Нет, мне не было ее жалко. К тому же беда была ей к лицу. Она сама была бедой. Нет, я не влюбился. Я просто запомнил ее лицо. Но этого было уже достаточно. Снова не сплю. Собираю калаш из дождя и висну под звуки сентября. День, когда я сошла с ума. И мой эпатаж усилил ажиотаж. Дальше прикурить мои отсырели карманы. И пьяный апрельский заяц наливал мне в чайную кружку водки. Мои цветные колготки на этот бал не подойдут. Слишком прогорклый там будет воздух. А знаешь, почему небо плачет? Потому что мне все равно, мой мальчик. Потому что умерли клетки какие-то в сердце. И мельком соль сочится из глаз. Я погас, ла-ла-ла, мелодия сна. И весна, как лампа дневного света. Передавай приветы лету. Есть разница между хотел и сделал. Если бы я умел рисовать на стекле мел. Тебе еще нужна эта встреча? Я не верю, что сладкий ноябрь вечен. Мне все равно.